улицы без хозяина дома. Лишь ветра одичалые поселяются в нем. Над крыльцом перекошены ветки старых берез. В этом доме заброшенном я родился и рос. Есть на маленькой станции два засохших пруда. В них была очень чистая голубая вода. И пушные лилии украшали пруды. Все девчонки любили их, особенно ты. Низко стелется туман над полянами. И летит куда-то клин журавлей. Не могу забыть глаза твои осень багряную. Не могу расстаться с юностью своей. На перроне скамья поезда проходящие зазывали меня. И однажды я вечером чемодан свой собрал. Только взгляд твой доверчивый поезд мой провожал. Низко стелется туман над полянами. И летит куда-то клин журавлей. Не могу забыть глаза твои осень багряную. Не могу расстаться с юностью своей. Не могу забыть глаза твои осень багряную. Не могу расстаться с юностью своей.